Я надеялся починить старичка при помощи малого принтера Джори и джовианских ремонтных комплексов. И не только починить, но конкретно так модифицировать. Да и вообще, в этой покупке для меня важен был факт самой покупки, чтобы опять же, замаскировать свою настоящую деятельность. Для той же маскировки, я первые три партии рудного концентрата гнейса и вильдспара тупо продал, жажи без переработки, и еще три партии в виде чистых материалов. Вот и сравнивал теперь результаты, и они радовали. После продажи этих шести партий товара, я как раз заработал столько, сколько получил в результате дуэли. Поэтому я понимал теперь, почему наш сосед так жаждал присоединить к своим владениям мой планетоид. Это реальное золотое дно, а то, что руда была не самой дорогой, это даже лучше, не придется за нее бодаться со столичными аристократами, которые могли и позариться, например, на геморфит или черную охру. Но сейчас возникла другая проблема. Основным компонентом дешевых изделий был такой минерал, как тритониум. И пусть он был самым дешевым минералом, его требовалось просто нереально много. Кроме моего месторождения, этот минерал присутствовал в поясе астероидов, как и прочие руды, содержащие еще и пирит, который тоже был нужен. Я поднял глаза от монитора и посмотрел на висящие около грузового терминала Венчуры, потом подумал и еще раз посмотрел. Пока я возился с налаживанием добычи, мои техники сданы, от нефиг делать перебрали этих старичков по винтику, и теперь от строга в них был только каркас. Ну и поверхность бронеплит аккуратно снималась тоненьким слоем, после чего наваривалась на новые. И внешне, эти добывающие кораблики, так и выглядели побитыми жизнью, но, как и весь мой проект, это была искусная обманка. 5 год 12 день НЭ, королевство Килавия, звездная система Робана, владение великой семьей Велоридов, пояс астероидов рядом с планетоидом Тидона, борт корабля Венчур 00-04576 ГЭТ 587-1548, самоназвание Обжора. Сватприн в последний раз бросил взгляд на громаду астероида и 4 ярких лазерных луча, 2 из которых, повинуясь команде Искина, откалывали громадные куски породы, после чего 2 других луча транспортировали породу в объемный бункер, похожий на брюшко клеща, а сам кораблик тоже напоминал футуристического клеща, только сосал он не кровь, а руду с астероидов. До полного заполнения бункера было еще больше суток, поэтому парень не просто сидел, а вспоминал, как его занесло на эти рудники. Началось же все с призыва предводителя, который прошелся вдоль строя десантников, и после чего обратился к своему воинству. «Парни, вот что я вам хочу сказать, вы тут не заскучали?» И обвел тяжелым взором весь батальон. Парни изо всех сил, пусть и молча, усиленно делали вид, что вот вообще, совсем нисколько не заскучали. Но кто ж их пожалеет, точно небольшой босс. На что оставалось только тяжело вздохнуть и подчиниться начальственному произволу, чтобы оно там не придумало. А предводитель меж тем продолжал. «Так, добровольцы, ты, и еще ты, ага, и вон тот скромник из третьего ряда, ты тоже ничего, нормальный доброволец, качественный». Подобным же образом было выбрано около сотни добровольцев, после последовало отеческое наставление. «Все избранные шаг вперед, вперед!» Я сказал, «Не стесняемся, выходим, выходим!» Перед строем выстроилась вся сотня парней, бойцы, братья, товарищи. «Вам выпала великая честь, все вы станете пилотами, нам тут по случаю, КХМ, боевыми трофеями досталось 50 неплохих фрегатов, и теперь именно вы будете их осваивать. А пока вам предстоит процедура ускоренного обучения. Для такого случая я даже выдам вам специальный разгон, моего производства». Парни дружно поморщились, знают они этот разгон, так-то нормальная штука, забористая, раз в 10 ускоряла процесс обучения, но головы после нее трещали как после недельной пьянки. Не обращая внимания, командир продолжал. «Кроме пилотов, на эти корабли нужны штурманы, операторы перерабатывающих комплексов, операторы дронов, ну и так, по мелочи типа техников». «Стоп», пронеслись панические мысли в головах у будущих пилотов. «Какие перерабатывающие комплексы на боевых фрегатах? Или фрегаты не боевые? Советую в качестве вспомогательного персонала выбрать каждому свою девушку, или нескольких, потому что вахты будут долгими и одинокими, особенно, если у тебя нет девушки. Я надеюсь, что вы отнесетесь ответственно к моему поручению, а теперь вперед получать индивидуальные учебные планы, быстро, быстро, быстро». И Генма, а точнее Арт Дин, надавил псионикой так, что пятки добровольных шахтеров только засверкали. «Попробуй только затормози, с босса станется, не только в астероидный пояс может засунуть, руду копать, но и куда подальше, например, в дальнюю космическую разведку, на окраину системы, или туда же только в патруль, на год или больше. Поэтому делаем под козырек и бежим учиться». Воспоминания о самой учебе вызвали у парня фантомные боли, ибо их мучитель так разогнался, что начал впихивать учебные базы в своих подопытных буквально через коленку, кроме разгона, помогая себе псионикой, и все для того, чтобы запустить в работу добывающие фрегаты. А вообще Принну работа нравилась, и заработок, и предводителю польза, и парням не скучно. Но больше всего радовало то, что удалось привлечь к идее полетов Тину. Сейчас она выполняет обязанности техника и периодически скрашивает ему долгие одинокие вахты. Во время службы в Пелагус-Сити видеться со своей девушкой Принну удавалось лишь изредка, и все больше урывками. Теперь же совсем другое дело. В коридоре послышались легкие и тихие шаги, которые парень узнавал где угодно. А вскоре показалась и сама девушка, одетая в легкий костюм под доспешник, обтягивающий стройную фигурку, как перчатка, больше демонстрируя, чем срывая девичьи прелести. Красавица одним гибким грациозным движением оказалась перед пилотом, после чего ловко расстегнула застежку комбинезона до пояса и обнажила точеные плечи и бархатную белую козу рук. Но внимание Принна больше привлекли два объемных полушария груди, что сейчас призывно колыхались в голубоватом отсвете обзорного монитора. А Тина начала шептать: «Солдатику скучно, солдатику одиноко. Хорошая девочка Тина поможет солдатику». Горячий воздух, выдыхаемый при этом, возбуждающе щекотал мочку уха. «Да, солдату очень одиноко», — поддержал игру девушки Принн, стаскивая с себя боевой скафандр, в котором было положено нести вахту. И не успел он даже слова сказать, как его мужественность оказалась в плену горячих губ, а сама девушка громким причмокиванием показывала своему парню, как она соскучилась. Через несколько минут пилот уже не мог сдерживаться, он поднял Тину с колен, одним движением стянул с нее поддоспешник, развернул к себе задом и насадил на отвердевший до каменного состояния кол, оставаясь при этом сидеть в кресле. Раздвинутые ноги девушки позволяли играть с клитором, а другая рука как тесто без всякой нежности мяла пышные груди. Но черноволосая красавица усиленно шевелила ягодицами, и сквозь сжатые губы, чтобы не потревожить остальной экипаж, глухо стонала, показывая этим, как ей это все нравится. Пусть это не был сексуальный марафон, скорее спринт, но удовольствие он доставил парочке не меньше. Через десяток минут оба одновременно и громко кончили, а потом еще долго сидели обнаженные, обнявшись, в пилотском кресле. Сват Принн при этом думал, что у него лучшая работа во всех мирах, что нужно, чтобы построить шикарное поместье на планетоиде без воздуха и воды, с низкой силой тяжести, но при этом с мебелью, со всей инфраструктурой, с парком и оранжереями, замечательным климатом и прекрасными гуриями в спальне. Кто-то скажет, что надо выкопать глубокое подземелье, и уж потом, а другие предложат построить герметичный стеклянный купол, и уж потом, третьи предложат нанять архитектора, дизайнера, садовника, дать им бабла, и уж потом, все они будут неправы. Достаточно навалить на поверхность планетоида огромную кучу КХМ, минералов и рудного концентрата из того, что имеется, чего не хватает докупить. Затем выучить информационную базу Джори Строитель в седьмом, а лучше девятом ранге, потом положить в центр кучи киберзародыш, посолить энергетическим кристаллами по вкусу, и оно попрет и заколосится. Однако нет, учить информационную базу вы будете до морковки на заговенье, или пока рак на горе свистнет. Там даже при наличии максимально допустимого для человека интеллекта, без установки внешних имплантов, в 500 стандартных единиц, требуется больше сотни лет. Чтобы выучиться быстро, ну относительно быстро, конечно, требуется быть псиоником выше ранга плюс, что является чрезвычайно высоким показателем по имеющейся в Содружестве классификации. И ниже среднего ранга по градации Джори, псионики которых могли двигать планеты по орбите, чтобы подобрать наиболее удобную конфигурацию этой самой орбиты для осуществления терраформирования. В Содружестве таких точно нет, иначе я бы их почувствовал, как и желание или убежать очень далеко, или подчиниться. И вообще псионы такой силы могли общаться друг с другом, находясь на разных краях галактики. Мне же для постройки какого-то поместья приходилось сидеть около кучи ресурсов на табуреточке, насыщая чертов шарик энергией, в ожидании, пока он насытится и начнет свою работу. И гадский Сун Мин сидит сейчас в уютной кают-компании на станции и потягивает мой коллекционный бренди. Типа давай, внучек, старайся, напрягись, а то дедушка старенький, дедушке не можется. Расстаться с креслом и бутылкой ему не можется, а еще отлипнуть от голографического монитора, где он смотрел все подряд, от образовательных программ, до самых затрапезных голосериалов. Он в наглую заявил, что занимается изучением культуры Содружества, чтобы лучше выполнять свои обязанности консультанта в сфере общественных отношений. А еще он взял на себя обязанности моего PR-менеджера. Слова-то какие выучил. Но это я так, тоже ворчу. Чуть не сказал по-стариковски, что странно звучит из уст парня лет 18 на вид, да и официально тоже. Просто само зрелище сидящего перед грудой ресурсов на табуреточке мужика в скафандре, меня просто выбешивало. Да скучно тут сидеть, если честно. Знаю себе, черпая энергию вселенной и перегоняя ее в стальной шарик. Но мне скучно. Уже трое суток здесь сижу одетый всего лишь в легкий технический скафандр, пусть и производство древних Джори. Только через 5 дней появилось первое шевеление, показывающее, что процесс начался. И это зрелище стоило того, чтобы подождать не то, что 5 дней, ради него и месяц проторчать в состоянии глубокой медитации не жалкою. Постепенно из кучи непонятно чего, начали проступать контуры будущего строения. По большому счету, как-то сильно менять форму форта я не стал. Очень удачной она оказалась, так сказать, проверенная временем. Ну не средневековый замок мне строить в конце концов, а тут квадратный бункер, со скошенными внутрь стенками, похожий на пирамиду Майя. Только вместо ровных стен старого поместья, стены нового, шли уступами, как будто какой-то великан поставил друг на друга несколько огромных усеченных пирамид. И каждая пирамида была меньше предыдущей. Уступы же мне были нужны для установки оборудования. Например, орудий ПКО, антенны гиперсвязи, радарные установки, эмиттеров силового щита и многого другого. Саму пирамиду окружало кольцо расплавленного камня, которое облегчало перемещение вокруг всего строения. В самую последнюю очередь строился силовой купол, основной задачей которого, помимо защитной, была задача удержания атмосферы. Вообще, купола, которые удерживают атмосферу, в Содружестве были, но их стоимость была просто запредельной. Достаточно сказать, что для того, чтобы залегендировать его наличие, мне пришлось всю добычу за последние 2 декады спустить на приобретение настоящего оборудования для установки купола. Самый дешевый, который я купил, потратив почти все средства, обеспечивал полусферу диаметром не более 5 километров. Ну авось и пригодится. На самом деле я установил генератор щита от Бжори. И никому не надо знать, что его предел до 100 километров, а прочность при покрытии территории диаметров в 5 километров – прочность могла сравниться с таким же куполом, но из 100-метровой композитной брони линкорного класса. Многие сейчас скажут, что это нереально, иметь такую броню, но по космическим меркам, это абсолютно нормально, особенно на дредноутах, длина которых может достигать десятков километров. И потом, мы же говорим о сравнительной прочности, никто так до сих пор не смог измерить толщину границы силового поля, так как это не что-то материальное. Я вообще-то имел в виду способность гасить входящий урон, но это все теоретические измышления. На самом деле никто из соседей в здравом уме не собирался напрямую атаковать родовое поместье другого аристократа, ведь за это можно лишиться всего. Закон такой, могут напасть пираты, но для этого я и установил 10 орудий ПКО, способных ссадить с орбиты даже тяжелый линейный крейсер. Силовой купол нужен совсем для другого. Он нужен для удержания атмосферы. А иначе как я посажу на поверхности планетоида красивый газонный роскошный парк, а цветущие сады на ступенях поместья, оранжерея в самом верхнем отсеке поместья. Для поддержания всего этого и требовался купол. Для входа в него был установлен специальный шлюз, похожий на массивный бункер. Предполагалось, что все транспортные средства будут парковаться внутри этого могучего бастиона, после чего перегружаться на внутренние флайеры и глайдеры и уже на них перемещаться по подкупольному пространству. И сейчас на орбите разгружался очень ценный лично для меня транспорт. На первый взгляд это был обычный матарский маммот, но только на первый взгляд. На самом деле от матарского транспортника там была только внешность. Я сумел передать через цепочку ретрансляторов чертежи очень многих кораблей на верфи системы Феликса. И там их творчески переработали, сделав из простого и довольно слабого транспорта нереальную вундервафлю, способную отбиться от средненького линкора и сбежать от целой эскадры крейсеров. Светить таким возможностями перед посторонними, конечно, не следовало, но вот перевозка на нем персонала с Фелицией очень даже оправдана. Но кроме будущих слуг, восставших из небытия велоридов, в этот раз корабль привез целый трюм того самого, похожего на торф удобрения, которое я вынес из подземелий Конфринка. Именно этот питательный субстрат сделает мой новый дом по-настоящему удивительным местом. Пока дроиды разгружали транспорт, я со своей бессменной свитой, состоящей из Сунмина, моих девушек, нескольких командиров, включая Мони, и десятка гвардейцев охраны, решили посетить уже построившуюся основу поместья. Если бы я не видел ранее действительно гигантские постройки древних, то это сооружение на меня могло подействовать подавляюще. Да и так и я, и мои спутники, чувствовали себя мелкими насекомыми рядом с 5-километровым силовым куполом. Да что купол, даже шлюзовой отсек, с его 50-метровыми раздвижными воротами и общей высотой в 0,5 километра, уже было крайне величественным, с точки зрения меня прежнего. Но местные уже ко всему привыкли, те же космические добывающие станции Ассулани имели минимальную высоту центральной колонны не менее 10 километров. И это были станции класса «малый». И то, что раньше моя семья обитала в бункере высотой не более 900 метров, с таким же маленьким куполом, было умаление дворянского достоинства. Так что, размер был самый оптимальный для того, чтобы меня начали уважать, но при этом сильно не выделяться. Некоторые аристократы в центральных системах королевства владели целыми живыми планетами с миллиардным населением, и ничего, считалось приемлемым. Я совсем не аристократично крутил головой на 360 градусов, стремясь рассмотреть свои новые владения. Девушки не отставали от меня, впрочем, как и бывший император, и даже гвардейцы. «Ген, ой, прости, Арт, мы действительно будем тут жить?» — не удержалась от вопроса Жу. «Да, будем, вы даже не представляете, как тут будет роскошно. Начал я рассказывать о своей задумке, тут будет самый настоящий лес с живыми растениями и животными. А еще парки, фонтаны, дорожки, фруктовые сады, да много чего еще». Но тут же, смущенно уточнила Нита, «нет воздуха». «Будет», — уверенно сказал я. «Такие купола на планетоидах, астероидах и безжизненных планетах уже давно существуют. Кто побогаче, ставит силовые, а те, у кого с деньгами, не очень закапываются поглубже, а над входами ставят материальные, из броневых композитов. Так себе, если честно, штука. Постоянно приходится чинить и устранять утечки атмосферы». «А наш дворец будет такой же высоты?» — уточнила Мита. «Не дворец, а поместье. И нет, не более 2 километров над уровнем поверхности. Хотя и это многовато, но все запланированное оборудование, вроде реактора дредноутного класса, в него было иначе не разместить. Так что, хотя он и кажется большим, но на самом деле там большую часть занимает оборудование поддержки». «Поддержки чего?» — не удержалась от вопроса Жу. «Сейчас увидите», — нагнал я интриги. Только Сунмин молчал и чему-то про себя улыбался, хотя он точно знал, что же именно я задумал. Все-таки он лично мне помогал с проектом. Но сейчас мы по высоким ступенькам парадного входа поднялись к огромным входным дверям в сам дворец. Подниматься пришлось долго, все же 1000 ступеней, это вам не шутки. И не говорите мне про малую гравитацию, это было совсем не так, ведь под дворцом располагался корабельный генератор гравитации. И да, хоть придумали эту штуку еще Джори, но местные вполне могли ее воссоздать, поэтому ни нормальной гравитацией на астероиде, ни тренажерными залами с комнатами, в которых имелось оборудование для создания переменной силы тяжести, никого было не удивить. Пока мы преодолевали 1000 ступенек, я никому не стал говорить, что существуют способы более быстрого и менее пафосного проникновения в поместье. И еще есть такая штука, как гравилифты. Это, не считая хозяйственных и грузовых входов. Но тогда испортился бы весь пафос момента. Понты наши все. Но на этом ничего не закончилось. Когда двери высотой в 10 метров, более напоминающие крепостные врата, разъехались в стороны, нашему взгляду предстал огромный холл размером с 0,5 футбольного поля. Отделки еще не было, но даже так он смотрелся очень круто. В этот просторный холл открывалось, кроме центральной лестницы, множество малых, как обычных, так и винтовых. В укромных были двери гравитационных лифтовых платформ разного размера, но пусть сами потом выясняют. Не это я хотел показать моим близким, совсем не это. Чтобы совсем уж не отбивать интерес у народа, Вех ждали индивидуальные транспортные гравиплатформы. Они были похожи на земной сегви, только без колес. Погрузившись на эти удобные штуки, мы, как косяк диковинных рыб, двинулись в сторону довольно массивной широкой двери лифта, расположенной в скрытом закутке, практически под центральной лестницей. Лифт был рассчитан на роту бойцов в тяжелой броне и со средствами усиления в виде боевых дроидов. Поэтому вся толпа легко там уместилась. А вот далее мы начали спускаться глубоко под землю. Ну как глубоко, не более 3 километров. Но даже это было для моих сопровождающих откровением. Блин, как будто они подземелья Конфринка не видели. А потом их глазам открылось очень глубокое и очень просторное подземелье. Точнее, подземный научно-исследовательский и промышленный комплекс. Опять тут был центральный зал, но на этот раз обычный, без украшения и вычурности. От этого зала расходилось множество коридоров к цехам новых заводов и исследовательским центрам. Оборудование уже было либо построено вместе со всем комплексом, либо завезлось позднее. Кое-где уже работали люди, привезенные также с Фелиции. И еще несколько тысяч сейчас спускались с орбиты. Мои спутники уже устали удивляться, только молча смотрели на это техническое чудо. А потом их как будто прорвало. Но при этом самый главный вопрос был такой: «Ген Маарт, а как ты спрячешь все это властей королевства? Это же техника Джори, тут же один станок стоит, как вся столичная планета Килави». «О, не стоит переживать», — отвечал я легкой усмешкой, — «вы же видели местные производственные центры, которые я настроил под землей. Так вот, официально именно эти центры, после небольшой модернизации, будут выпускать дорогостоящую продукцию». «Кто гений?» «Ген Ма-гений». И я самодовольно окинул толпу соратников довольным взглядом. «Но зачем тебе все это?» — спросила Генжу. «Господин Велик», — из-за спин воинов заявила Дана, вызвав дружное закатывание глаз и тяжелые вздохи. «Но вообще, это правда», — внезапно вступил в разговор Сун Мин. «Это и есть наша стратегия возвышения для Ген Ма. Именно для этого была вся эта история с преобразованием генома и становлением аристократом. Для этого мы начали развивать промышленность. И именно для этого была устроена показательная казнь барона Ассулани. Там еще много шагов, но одно надо запомнить твердо. В этом содружестве слова честь, совесть, справедливость и им подобное ничего не значит. Если ты умный, сильный и отважный, то покажи, сколько у тебя денег. Без поддержки за спиной мощной финансовой структуры, вся твоя честь, сила и отвага ничего не стоят. По крайней мере, в глазах власть придержащих». Закончил свою довольно эмоциональную речь Сун Мин. «Хотя я собирался вам показать совсем другую вещь, и я сделал знак всем двигаться за мной. Я готова, господин». «Дана, такая Дана». Я провел ребят через целый лабиринт лифтов и коридоров, пока мы не попали в огромный подземный ангар, у которым ровными рядами стояли странные раскраски корабли. Тут послышался чей-то вздох. «Это же венчуры, только странные какие-то». «Да, друзья мои, эти корабли очень похожи на венчуры и построены на их базе, но это не они. Разрешите представить вам проспект». После чего я включил проектор, и рядом с кораблем загорелись буквы объемного текста в сопровождении голографического изображения различных систем и агрегатов. После оглушительного успеха бурового фрегата «Венчур», окраинная рудная экспедиция развернула программу разведки, разработки и совершенствования технологических решений для пограничных регионов, создав для этих целей дочерние подразделения. Среди первых проектов новосозданного конгломерата окраинной рудной экспедиции были разведочно-буровые фрегаты, предназначенные для добычи наиболее ценного сырья в небезопасных регионах космоса. Корабль типа «Проспект» отличается легкостью и изяществом, которыми славился его предшественник «Венчур». Кроме того, его бортовые системы обеспечивают высокую производительность работы бурового оборудования. При создании проекта этого корабля инженеры окраинной рудной экспедиции предусмотрели использование на его борту всережимных систем маскировки. Благодаря этому проспекты могут двигаться в варп-режиме между скоплениями астероидов, оставаясь незамеченными даже в наиболее враждебных зонах космоса. За каждый ранг освоения информационной базы буровые и разведочно-буровые фрегаты. На 10 повышается эффективность работы буровых лазеров. На 5 сокращается производственный цикл установок добычи газа. На 5 повышается живучесть корабля. Профильные особенности проекта. На 100 повышается производительность установок для добычи руды и установок для сбора межзвездного газа. В 2 раза сокращена потребность устройств, генерирующей маскировочное поле в энергии, что повышает длительность нахождения корабля под маскировочным полем. Корабль может быть оснащен всережимными устройствами маскировки и оборудованием для установки приводных маяков. На 50 снижена интервал охлаждения перед повторным включением генератора маскировочного поля. Потрясающая машина, не правда ли, друзья? И так как это не боевой кластер кораблей, то он не привлечет к нам слишком пристального внимания. Я поднял указательный палец вверх. Этот корабль принесет нам очень много денег, а постройка почти ничего не будет стоить, ведь большинство материалов есть у нас в системе Феликса, и корабли с комплектующими уже идут к нам. Именно с этого планетоида, с этого самого ангара начнется возрождение всеми забытого семейства асвеларидов, и отсюда будет расти наше величие и слава. Кхе, кхе, поперхнулся я, но главное, что все окосели от тонны вылитого на них пафоса, ну кроме Сунмина, так как у него иммунитет. Гром небесный, от которого все внезапно вздрогнули все, прозвучал фанатичный шепот Даны. Господин Велик, новое поместье, Маммот, проспект, глава 6, как прокачать репутацию. Пере 5 год 123 день НЭ, королевство Килавия, звездная система Робана, владение великой семьей Веларидов, пояс астероидов рядом с планетоидом Тидана, полтора десятка разномастных крейсеров, как хищные рыбы притаились в тени особенно крупного космического булыжника. Огромная 10-километровая дура отлично маскировала готовую к нападению эскадру. На палубе тяжелого ударного крейсера типа «Зилот-6» стоял невысокий, что не характерно для Содружества, но при этом очень широкий и плотный мужчина. Если бы его увидел Генма, то он с удивлением назвал бы мужчину гномом. Но, на самом деле просто так сложились гены. Слишком близкородственные связи между членами одной семьи. Как итог, случился инцест, и сестра родила от брата. Таким образом, в одной из аристократических семей пограничья появился необычный бастард. К сожалению, официальной деятельности в семье для него не нашлось. Поэтому у главы появилась роскошная идея. Совсем недавно, после очередного перевооружения, империя Авар начала распродажу боевых кораблей, и главе удалось урвать один из зелотов, хотя он искренне не понимал, зачем было избавляться от такого хорошего корабля. Основной упор при разработке зелота делался на применении лазерных орудий с максимальной эффективностью. Будучи кораблем передней линии, зелот обладал прочной броней и высокой огневой мощью, позволяющими ему легко пробиваться через целые флотилии. Это был один из самых массовых ударных крейсеров империи. Корабль от инженеров корпорации «Визиам» получился крайне эффективным. Даже сейчас, спустя десятилетия после начала производства, способный при правильном использовании потягаться с любым из более современных крейсеров. И совсем не важно, как звали раньше этого человека, сейчас он был одним из самых одиозных пиратов пограничья под прозвищем «Горластый Ру». И все из-за того, что его грубый и басовитый рев, при командовании кораблем, да вообще по жизни, был слышен даже на самой дальней палубе, несмотря на герметичные перегородки. А еще горластый Ру руководил пиратской ватагой, которая так и назвалась «Банда Ру». И совсем недавно глава его бывшей семьи, а не официально совсем не бывший, прислал ему пакет информации, в котором поведал о некоем молодом выскочке, который внезапно разбогател, и что не мешало бы его пощупать, пока он не развился слишком сильно. И вот теперь горластый Ру внимательно всматривался в монитор радарной установки, пытаясь узнать, что же его так беспокоит в этом безобидном на вид планетоидном поселении. Я довольно оглядел хозяйственным взором обширный зал. Наверное, его можно было бы назвать бальным, но об Алахпай ребята имели весьма смутное представление, что, кстати, надо как можно быстрее исправить, ведь балы и приемы – это рабочая зона аристократов. Именно так, пусть простой народ думает, что на великосветских тусовках дворяне развлекаются. Нет, на подобных приемах они работают. Зачастую от решений, принятых в кулуарах таких вечеринок, происходили изменения в судьбе целых секторов. Но, как правило, тут решались вопросы попроще, а именно продажа крупной собственности, космических флотов, браки детей, споры разного характера между семьями и прочее разное, ради чего было бы глупо собирать официальный совет великих семей или королевскую ассамблею. Моя вечеринка на светскую тусовку не тянула. Просто по поводу достройки моего поместья я собрал в самом большом помещении дворца всех выходцев с Фелиции. Поставили столы, приготовили много еды и легкого вина, прочих напитков и разных фруктов. Помимо этого, я нашел в Галаните сборник музыки, популярный среди простонародья, довольно простенькая, Кстати, музыка, но моим ребятам вполне зашла. Кроме музыки очень понравилось лазерное шоу, установки для которого, предназначенные для баров и ресторанов, продавались весьма широко. На удивление праздник прошел довольно весело. В основном тут присутствовала молодежь, которая под вспышки лазерных лучей, неумело, но ритмично оттягивалась на танцполе. Люди постарше сидели в отдельном углу и неспешно потягивали коллекционные бренди, что я пожертвовал для такого случая. Очень душевно получилось. Я с моими женами сначала посидели со всеми, потом я отпустил девчонок потанцевать, а сам побеседовал обо всем и ни о чем со стариками, среди которой присутствовали, кстати, как Тоши Мари, так и Сун Мин. Бывший император понятия не имел о личности своего бывшего главного шпиона. Смотреть на них и слушать тонкий троллинг Тоши было весело. Когда девушки натанцевались, мы поднялись на самый верх, в новую оранжерею, которую накрывал прозрачный купол, состоящий из того же материала, что и купол диспетчерского модуля на станции в Джоре. Защитный силовой купол выдавал себя только еле заметным мерцанием. Поэтому, сидя на пушистом пледе, который лежал на молодой травке газона, мы с девушками просто молчали и наслаждались тишиной и звездами. Точнее, звездами любовались девушки, а я молча смотрел в темное небо и думал о том, что Гнейс оказался отличным способом легализации доходов и очень прибыльным. Даже без помощи с Фелицией, в течение года я мог стать, если и не очень богатым, по меркам Килави, конечно, но по крайней мере очень и очень обеспеченным молодым человеком. А с помощью реликвий высшей цивилизации, у меня получилось все, как я и хотел. Я обзавелся местом, которое можно назвать моим вторым домом. Помимо могучих пушек и ракет, непробиваемых кластерных силовых щитов, в поместье имелся мощный реактор и навороченная система жизнеобеспечения. Я мог несколько месяцев держать осаду против небольшого флота. И это если я не буду отбиваться, а я буду. Отделку для моего поместья тоже привезли на трех средних грузовиках с Фелицией. Для этого я вытребовал себе интерьер тяжелого линкора. Причем весь, вместе с отделкой коридора. Я не говорю про роскошную отделку кают, особенно капитанской. У сибаритов, коими являлись Джори, подобные вещи являлись недосягаемыми для современной элиты. Кроме роскошной отделки, в комплекте шли дроиды, от уборщиков и стюардов, до тяжелых защитников и маленьких и незаметных шпионов. Естественно, все дроиды были в современных корпусах, маскируясь под технику 8-9 поколения. С полицией я не боялся, так для местных, если, конечно, их не посвящать в подробности. Отделка выглядела просто очень современной, высокотехнологичной и богатой. Пока я задумчиво наблюдал за черным небом, погрузившись в свои мысли, за спиной послышалась какая-то возбужденная возня. Я обернулся и не смог удержаться от улыбки. Мои девочки уже давно избавились от всей одежды, и сейчас яростно целовались друг с другом. Их тела сложным образом переплелись, так, что было непонятно, где чьи ноги и руки. При этом они умудрялись еще и ласкать друг друга. Воздух быстро наполнился ароматом похоти и разгоряченных самок. Мое естество, естественно, такого не выдержало. И я начал снимать с себя парадную одежду килавианского аристократа, пока заметившие мой интерес подруги ее не разорвали. А потом я окунулся с головой в омут страсти, вспомнив, наконец, что все-таки имею молодое и здоровое тело с очень здоровыми реакциями. А вот пробуждение вышло не такое радужное. Точнее, проснулся я от того, что мне стало нечем дышать, а все из-за того, что я во сне уткнулся в пышные сиськи Генжу. Размер этих достойных холмов, в связи с несколькими родами, уже давно превысил хороший третий, а медицина и большие запасы псионической энергии, как я уже говорил, у сильно псиона, не может быть некрасивых девушек, позволили сохранить, без всякой пластики, девичью упругость и предотвратили отвисание. Так что, я чуть было не исполнил мечту всех достойных мужчин, чуть не помер придавленной женской грудью. Для такого псионика, как я, это была бы самая нелепая смерть, достойная премии Дарвина. Но не успел я продышаться и начать наслаждаться картиной большого количества обнаженного женского тела, как раздался противный сигнал баззира боевой тревоги. Вот все у Джори хорошо, но вот сигнал тревоги такой же противный и навязчивый, как и у человеков. Он не поменялся за десятки тысяч лет, ну вот ни на каплю. Я включил активную звукоизоляцию своих апартаментов, входящую в комплекс активной защиты, но это не помогло, так как девчонки все равно уже начали продирать сонные глазки. «Что это?» — хрипло пробормотала Жу, удивленно рассматривая свою роскошную грудь, сейчас обильно блестевшую. «Это, задумчиво, почесал я макушку, слюни мои, если что, ты понял, она не об этом», — возмутилась Нита, «откуда тревога? Сейчас пойду и узнаю», — встал я с кровати и направился к шкафчику с аварийными скафандрами и поддоспешниками. Всю остальную одежду дроиды-уборщики осторожно собрали, почистили и убрали в гардеробную. «Господин защитит», — высказала свое авторитетное мнение Дана, открыв один глаз, осмотревшись и снова укутавшись одеялом. Близняшки сделали дружный жест рука-лицо. «Дана, я закончил надевать поддоспешник, так как собирался испытать свою суперкрутую тяжелую броню», после чего строго приказал: «Доступ к терминалу я вам открыл, поэтому сидите здесь и смотрите удаленно, из комнаты не выходить». Защиту я активировал. После этого я поцеловал всех в гуды, даже сонную Дану, и вышел, не забыв установить параноидальный режим защиты. Теперь без тяжелых пушек из этой каюты никто не выйти, не зайти не сможет, и волноваться мне было отчего. На нейросеть я уже давно получил расклад по ситуации, и выглядела она откровенно не очень хорошо. Сейчас на мою обитель, мою прелесть, мой дом родной, надвигалась небольшая армада из 16 крейсеров. Тип пока определить не удалось, но, судя по сигнатурам и отсутствующим идентификаторам, это были пираты, а они, как правило, летают на всякой сборной солянке. В случайность нападения я не верил, мне дали развиться и немного подкопить жирка, а потом навели эту эскадру. Решили таким образом проверить меня на прочность. Ну что же, вот и проверим, у кого хребет крепче. А пока суть до дела, я велел отвести свои крейсера под защиту орудий моей планетарной крепости. Мне еще на них трофеи собирать, и время как подобрали сволочи. Про праздник, видимо, он не знали, но следили давно, вот и подгадали момент, когда мои добывающие фрегаты были отозваны ради гулянки. Но по крайней мере все мои ребята были целы. Все же филицианцы мне были дороже и роднее местных, от которых я пока ничего хорошего, кроме хорошей драки, не видел. И сейчас все от меня, как главного начальника, до последнего уборщика и садовника, готовились к сражению, в крайний раз проверяя оружие и подгоняя скафандры. Техник вносили предбоевые настройки дроидов и космических ударных дронов. Глядя на этих людей, никогда ранее не знавших мира, и сегодня возвращающихся в привычную им среду, как рыба в океан, я понял, что сегодня все будет хорошо. Ну, главное самому в это верить. Пираты, как я понял, сами были в состоянии сильного изумления. Изумление в данном конкретном случае подразумевает собой не удивление, хотя и оно тоже было. В данном случае изумление в старорусском значении, это означает крайнюю степень растерянности. По крайней мере, столь мощный силовой купол они увидеть не ожидали. Тем не менее, первой реакцией этих парней была именно агрессия. И эта агрессия выразилась в массивном залпе из всех орудий. К их удивлению, щит просел всего процентов на 5. На подобное были способны только щиты космических станций класса XXL. Подобную защиту можно было бы увидеть на больших дредноутах или кораблях типа КАР, но обнаружить подобное при нападении на какое-то занюханное, пусть и внезапно разбогатевшее поместье в поясе астероидов. Чтоб было понятнее, нужно сказать, что оборудование подобного, сверхтяжелого класса достать во фронтире, да еще быстро, было из разряда фантастики. И вот эта самая фантастика на глазах шокированной публики была воплощена в жизнь. Тем не менее, скорострельность орудий и пусковых ракетных установок у крейсеров довольно велики. Все же они создавались для борьбы с москитным флотом противника в эскадренном бою. Но тут заработали орудия ПКО. И не просто орудия ПКО, а особые планетарные пушки, предназначенные для того, чтобы сбивать противника на орбите планет. Планет, а не планетоидов, на котором и сила тяжести поменьше, и помех атмосферных не бывает. И первым ответный удар почувствовал на себе флагман эскадры, с которого всего лишь одним выстрелом почти полностью снесло силовую защиту. Правильно говорят, что одно орудие на берегу, стоит десятка на корабле. От сборной солянки пиратских крейсеров буквально летели щепки, а наш щит они умудрились просадить почти до 50%. Все-таки количество противника тоже имеет значение. Однажды может случиться так, что враг прилетит не на крейсерах, а, допустим, на линкоре, или на эскадре тех же торнадо, линейных крейсерах с тяжелыми дальнобойными пушками. Вот тут мне и будет очень кисло. И даже не радовало то, что мои ребята вроде бы как побеждали, по крайней мере 7 крейсеров уже висели в космосе оплавленными болванками, паря жидкостями из системы жизнеобеспечения. Ведь, как говорил Сунь Цзы, одержать 100 побед в 100 битвах – это не вершина воинского искусства. Повергнуть врага без сражения – вот вершина. И одерживались эти победы, как я уже говорил, на тех самых балах, торжественных ужинах и светских раутах. Поэтому мне придется окунуться в пучину местной политики. Ведь на слишком активных противников, находясь лицом к лицу, я могу воздействовать псионикой. А вот на атакующую, да еще и с расстояния в сотню километров эскадру, мое колдунство будет бесполезно. Вот и сейчас, я точно знаю, что эти пираты являются подопечными кого-то из жителей этой системы, а репутацию ронять нельзя. Она, репутация, стоит очень дорого в среде аристократов, и зарабатывается или долгими годами, или очень большой кровью. И желательно, чтобы кровь эта была не моя, и не моих бойцов. И поэтому побеждать надо так, чтобы все со стопроцентной ясностью поняли, нападать на нового главу возродившихся асвеларидов, будет себе дороже, а победа, если таковая и будет, станет пировой. Босс, они берут разгон на выход из системы. Раздался встревоженный голос Муни. Нельзя их отпускать, иначе вся система узнает, что мы за несколько декад смогли развиться так, как они за десятилетия не расшевелились. Выпускайте Оникса. Пусть перекроет весь маршрут до точки варпа. Я быстро отдал приказ. Сделаем, босс. Мой помощник лихо взял под козырек, научил, блин, на свою голову. Готовьте саху, приказал я, сократив название линейного крейсера Сах-1 Асвеларид, да простой сахи, лень каждый раз язык ломать, хоть это и не приветствуется в аристократических кругах, сам полечу. Вообще, мне надлежало сидеть тихо в командном пункте и раздавать мудрые указания. Но, я же не такой, я рвусь в бой, а все репутация, черт бы ее побрал, то-то мои парни даже не пикнули. Если вождь сказал, что идет вперед, значит так надо и без разговоров. И вообще, то, что у меня так все гладко в общении с филицианцами, так это потому, что я самый сильный. Иначе моментально начались бы разброты и шатания. Тех же гвардеек в количестве сотни голов, я почему принял, да потому, что не мог отказаться. Иначе меня бы не поняли. Если взял на себя функции вождя, то будь добр, соответствовать. И нет, скромность тут не в почете. Местное общество хоть и было похоже на анимешных азиатов, но по своему менталитету больше походило на поселение викингов. Вождь, по мнению моих подчиненных, должен быть первым во всем. В битве, на пиру, в постели, за штурвалом звездолета и так далее. И репутацию надо было поддерживать и постоянно прокачивать. Вот поэтому, если парни и девушки пошли в атаку, то я должен быть на ее острие. Да и в содружестве, хоть общество было крайне меркантильным, но личная сила и отвага тоже ценились очень высоко. Иначе откуда бы взялось то самое правило 10? То есть те раньше находились разумные, что могли одолеть десятикратно превосходящего противника. Пока я поднимался на борт Сахи, заградительный крейсер успел выбросить бакен и включить генератор варп-помех. Удирающие корабли как будто попали в густой кисель. Им заблокировало гипердвигатели, снизилась скорость, и, несмотря на активированные форсажные камеры, корабли медленно притягивало к центру гравитационной аномалии, которой и являлся тот самый бакен. Когда энергия в бакене истощилась, я, со своим линейным крейсером уже был рядом. 9 крейсеров попытались уйти, но команда Оникса уже щедро накидала еще таких же гравитационных пузырей 7, да и собственное поле, разрушающее подпространственные тоннели, способствовало уверенному удержанию жертв на месте, дожидаясь, пока не подлечу я со своими большими пушками, усиленными технологиями Джори, впрочем, как и сам корабль. Кроме того, что корабли оказались обездвижены, Оникс уже занимался откачиванием из 2 самых опасных крейсеров энергии-накопителей. И если Цербер-8 еще мог как-то отстреливаться, то зелот-лазерные орудия которого были напрямую завязаны на эти самые накопители, уже был почти полностью обесточен. Жалко было только то, что из-за большого количества вампирских модулей, пришло уменьшить количество пусковых ракетных установок. К сожалению, количество посадочных мест под боевые модули было ограниченным. Именно из-за этой особенности, Оникс мог долго держать свои жертвы, мог их обесточивать, мог долго держаться под сосредоточенным огнем, но вот сильно укусить уже был не в состоянии. В этом была особенность подобных крейсеров, или они работали соло, но при этом сосредотачивались на одном-двух коралях противника, либо они могли держать большое количество противника, но только в составе сильного флота, который занимался добиванием. В данной ситуации роль сильного флота выполнял мой модернизированный «Харрикин». Оставалось надеяться только на припасенный сюрприз, что дожидался своего времени на ангарной палубе. Но сначала мне тоже надо было поработать, и я провалился в слияние. Нет, слияние – это реальный чит. В таком режиме бой превращается в банальное избиение. Рациональность мышления становится просто феноменальной. Ты принимаешь решение за краткие доли секунды, и тебе не надо дублировать свои решения ни голосом, не передавая сообщения на нейросеть. Ты самый ружье и охотник, и в ружье патроны, бесконечные патроны. По крайней мере, так это ощущается, пока полны снарядные погреба. Какое это, однако, наслаждение, когда ты просто целишься и цель лопается как мыльный пузырь в расходящемся облаке раскаленного газа. И еще раз, и еще, и еще. Так, стоп, контроль, я сказал, опомнился лишь тогда, когда от 9 нормальных крейсеров осталось всего лишь 3 побитые тушки с оплавленными движками. И то благодаря тому, что эти корабли относились к классу тяжелых и поэтому смогли выдержать больше парочки залпов. Саха тоже получил несколько серьезных, но не фатальных повреждений. А я, в горячке боя, этого даже не заметил. Нельзя до такого было доводить, иначе можно однажды не вернуться из такого слияния. Просто будет некуда, и рискую досрочно перейти в энергетическое состояние. Это, если что, сарказм был, не собираюсь я таким образом становиться духом вселенной. Но количество кораблей было как раз таким, чтобы их можно было атаковать одновременно. Остальные крейсера было жалко, но не сильно. Какие-то матарские руптуры, парочка МАА, несколько аугореров, маллеров и аминов, чья гибель меня не сильно опечалила. Вообще преобладание кораблей Империи Арвар говорило о том, что кто-то вполне мог закупиться оптовой партией на армейских базах хранения списанных кораблей. Факт интересный, но мало что говорящий. В конце концов, у любого из моих ближних и дальних соседей могли быть в Амморе, столице Арвара. Но мне еще осталось 3 тяжа, и медлить было нельзя. Дана, ты берешь себе Блэкберд 9, Мони, на тебе Цербер. Я иду на Зилот. Начал отдавать распоряжение, а теперь на абордаж. Да, убить всех. Раздавались довольные крики соскучившихся по кровавым сражениям парней. Вот, казалось бы, живи и радуйся. Я сделал все, чтобы жизнь моих людей была мирной и спокойной. Чтобы они жили, рожали детей, мирно работали, к моей пользе, чтобы ни в чем не нуждались. Но их все равно тянуло в гущу сражений. Им хотелось крови и приключений, им хотелось убивать и упиваться чужими смертями. И передо мной стояла дилемма: перевоспитать филицианцев или оставить все как есть, сделав этих чертей своими гвардейцами, своей главной силой. Нечто подобное было у Чингисхана, ведь сколько бы народов он ни покорял, сколько бы национальностей ни входило в его армию, ударный и задающий, так сказать, характер орды, всегда были монголы. И хотя эти мысли приходили в мою голову, выдавая остатки земного менталитета, я все равно знал, каким будет ответ. В галактике, к сожалению, правила сила и закон естественного отбора. Кто сильнее, тот априори самый умный, добрый и справедливый. Потому, что любое решение данного разумного будет добрым и справедливым. Рухнула внутрь корпуса прорезанная секция брони. Я есть добро. В манипуляторе рокота тяжелый двуручный виброклинок смотрелся как кухонный нож, и он, как курицу, развалил здоровенного пирата на 2 примерно одинаковые части, ага, вместе со скафандром. Я есть справедливость. Сразу 3 неровно срубленные головы отлетели как мячики для пинг-понга. Я есть закон. Подхваченная станина тяжелого контрабордажного дроида в коротком полете снесла плотный строй пиратов в компании оператора станкового плазмомета. Ас есмь царь. Так, стоп, что-то меня занесло. Первую жажду крови утолили, теперь спокойно впитываем энергию, выделившуюся после гибели большого числа разумных, не давая ей рассеиваться в пространстве, и воюем более осмысленно. А за мной раздавался полный ярости и злобы рев простых парней и девушек с нижних уровней конфринка. Галактика еще не знала подобной ярости, ну, может быть, кроме мифических воинов-мзинов. А вообще, что-то люди Содружества выглядели как-то бледно, на фоне насыщенных силой аур филицианцев. Да и энергии с них выделялось какие-то слезы. Да с самого слабого жителя довольно бедного, по моим меркам, конфринка, энергии выделялось больше, чем с десятка местных. Но мою руку и поступь тяжелой брони, Эти мысли не задержали ни на секунду. Я как каток прошел по центральному коридору до самой ходовой рубки, оставляя за собой только разной степени фрагментации окровавленные тела. Тех, кто скрывался в боковых ответвлениях, добивали мои ребята. Немногих сдавшихся раздевали до поддоспешных комбинезонов, и после краткого сканирования, запирали в пустой каюте. Они мне еще пригодятся. Собственно, это и был мой сюрприз. Большое количество абордажных ботов с абордажниками и абордажными дронами на борту, а атакующие жители Фелиции сами по себе заменяли парочку тяжелых абордажных дроидов. Флот моего рода нуждался в срочном пополнении, и желательно нормальными кораблями, ведь только большие пушки, многочисленные корабли и репутация отморозка, которого лучше не провоцировать, будут защищать мои владения и мое положение в Килавии. Ну не могут местные без живительных и поучительных звездюлей прожить. Обязательно им надо резвого новичка на прочность позвоночника проверить. Не выжил, сломался, так это просто прекрасно. Теперь все твое станет нашим. Выжил и сам всем навешал. Ай, молодец, какой хороший человек. Давай дружить. А, перед ходовой рубкой стоял невысокий, но очень широкий разумный, похожий на гнома. Он был одет только в легкий поддоспешник со складным пластиковым шлемом. Такой костюм можно было назвать одноразовым, но вот огромный двуручный боевой молот был вполне себе серьезным. Мужик прямо и открыто, с чистой и незамутненной ненавистью смотрел мне в глаза. Потом он поднял над головой небольшой ключ-карту и произнес: «Я горластый Ру, командир всех тех смелых парней, убитых вами. На карте коды доступа к Искину. Я требую ритуального поединка». И его палец указал на меня: «С тобой». Если честно, у меня руки чесались просто пристрелить мудака. Ненавижу пиратов и бандитов, еще с тех двух кавказских войн. Я еще застал во всей красе развал страны и армии, поэтому не люблю таких личностей. И что из того, что и сам я, по меркам конфринка, бывший бандит. Поэтому еще больше мне хотелось кулаком тяжелого манипулятора просто раздавить скотину. Но, всегда есть это но, есть еще такая штука, как репутация и законы чести королевства. И репутацию надо качать. Поэтому я дал команду нейросети на запись, продублировав команду для камер скафандра. Потом буду выкладывать ее в инфосеть, для того самого подъема репутации. Да и мои парни поймут, если я откажусь от поединка. Рыцари, мать их бластера и топора. Мысленно выругавшись на все эти традиции и ритуалы, я активировал открытие скафандра и медленно выбрался наружу. По моей команде рокот пода двуручник рукоятью вперед. Я посмотрел на мужика и тяжело вздохнул. «Вот зачем тебе это? Умер бы по-тихому, и не мучился совсем. Ну, там, застрелился, молотом своим зам себя задолбал бы, а теперь мне надо напрягаться, всякий придурков упокаивать». Моя провокация удалась на все 100%. Этот самый горластый Ру с ревом берсерка кинулся в мою сторону, занеся над головой молот, головка которого была с две мои головы. Силен бродяга, но удивить этим он мог бы изнеженного и слабого жителя содружества. Видать, были у парня зачатки псионики, которые ушли на физическое усиление. Я не стал его убивать сразу, надо было показать моим людям красивый поединок. Поэтому для всех присутствующих, мы просто очень быстро двигались. При этом молот летал как пропеллер, легко и быстро, буквально размазываясь в воздухе. Я уклонялся, пропуская страшное оружие буквально в считанных миллиметрах от своего тела, давая здоровяку иллюзию того, что у него есть шансы меня достать. Наши орудия убийства высекали красивые искры, сталкиваясь в замысловатых финтах и эффектных блоках. Я буквально чувствовал, как парни наслаждаются нашим поединком. Маньяки, блин, но мне уже наши танцы начали надоедать. Потому, что для меня это был не смертельно опасный поединок, а именно танец. Поэтому подождав, пока Ру снова замахнется и побежит в мою сторону, я уже ставшим моим фирменным жестом, поднырнул под атакующую руку и резким движением меча просто отрезал мужику голову. Раскинув руки и подняв меч, ослушал, как части тела со стуком упали на палубу, а стоящие вокруг меня парни бесновались и выли от восторга. Ну как же, Акела снова сразил добычу. А это, знаете ли, мотивирует. Всегда лучше идти за удачливым и сильным вождем, а если он еще и немного умен, то это вообще прекрасно. Вот бойцы и выражали этот восторг ударами кулаков по нагрудным пластинам брони скафандров. Я поднял с пола ключ-карту, затем повернулся к ним и строго спросил: «И чего стоим, чего смотрим? Кино-то уже кончилось». Глава 7. И разговоры. 5 год 132 день НЭ. Королевство Килавия, звездная система Робана, владение великой семьей Виларидов, планетоид Тидана. Сун Мин с горящими глазами и дрожью в руках смотрел как под ритуальным кинжалом, на самом деле это был просто затейливо украшенный ножик, выкованный из куска корабельной обшивки, погибал очередной пират, из тех пленников, что были захвачены в последнем бою. Вообще, так было делать не положено, но, тут же все свои, а для официальных властей, все пираты, ТЦ, были взорваны вместе с частью корпуса, специально, для отмазки перед аналогом корпусом юстиции, в роли которого в Содружестве выступала международная организация под названием «Конкорд», в борт корабля всадили пару выстрелов. Не фатально, но раскрывшиеся розочкой броневые листы выглядели впечатляюще, а все для организации ритуала, к которому люди Генма сильно привыкли. Привыкли к тому, что после каждого крупного сражения повелитель радует своих подчиненных толикой дармовой силы. Воины обоего пола стояли кругами вокруг жертвенного алтаря, сваренного из парочки небольших транспортировочных контейнеров и покрашенного в красный цвет. Круги эти очень плотно прижимались к впереди стоящим, и каждый круг с таинственным гулом раскачивался из стороны в сторону. Следующий круг раскачивался в противофазе, так что казалось, будто бы перед алтарем бурлит человеческое море. Вот некая энергия выделилась из умирающего бандита, а в следующую секунду от Генма расходится волна жизненной силы. Но только Сун Мин видел, что кроме выдернутой у жертвы жизни, парень добавляет и переработанную энергию вселенной, усиливая таким образом слабый поток силы от простого пирата. Иначе подданные были бы разочарованы малым результатом от столь непритязательной жертвы. А еще бывший император понял, что и Генма, и его люди, связаны некими псионическими связями, через которые и происходит усиление столпившихся вокруг алтаря воинов, и подчиненные буквально подсажены на такие вливания жизненной энергии, как на наркотик. От толпы шли эмоции эйфории, которым Сун Мин и сам чуть было не поддался. Теперь становился понятен и авторитет его нового партнера. Он не только был самым сильным воином, но и являлся для его людей святым, мессией и единственным поставщиком халявной энергии для постоянного развития. Хотя вообще, Генма мог бы, наверное, давать силу и просто так, заряжаясь ей от энергетических потоков Вселенной. Но он не хотел, чтобы подданные получали такую силу на халяву. Сначала надо было потрудиться, в данном случае повоевать. Вообще, у диких животных, это называется дрессировкой. Хотя обычные жители, с окраин Конфринка, и были такими животными, сильными, злобными и опасными. Так что этот момент Сун Мин одобрял, а заодно следил за тем, как полученная сила укрепляет энергокаркас воинов, как развиваются их тонкие энергетические оболочки, как растет их резерв жизненных сил. Причем у Генма как-то получалось направлять эту силу на определенные типы развития. Например, сегодня все пленники были пущены на физическое усиление. После такой процедуры ребята будут сильно голодными, усмехнулся своим мыслям бывший император. Только увидев сегодняшнее действо, он в очередной раз похвалил себя за то, что сделал выбор в пользу Генма, и отправился с ним. С таким лидером у народа Фелиции есть все шансы достичь истинного величия. А он, Сун Мин, проследит, чтобы юный вождь его народа не совершил на своем пути слишком уж больших и фатальных ошибок. Я все никак не мог успокоиться и перестать удивляться космическим технологиям, особенно совершенным технологиям Джори. После боя мы получили сильно покореженные тяжелые крейсера, и к ним кучу обломков. И вот, спустя небольшое время, в космосе не осталось ни одного винтика, и ни одной горелой микросхемы. Все это упокоилось в прожорливом чреве перерабатывающих заводов, а на орбите висели три новеньких, с иголочки, как только что вышедшие из завода, космических кораля. Хотя, про вышедшие из завода, это я сильно преуменьшил. На самом деле они были почти по максимуму улучшены при помощи технологий древних. Защищенность крейсеров была увеличена почти втрое, а огневая мощь более чем в 5 раз. Они, конечно, не сравнятся с оригинальными кораблями Джори, но и стоимость их, вместе с модернизацией, также была на несколько порядков ниже. Теперь у меня был целый флот из 5 кораблей. Да, по меркам Содружества это немного, но для пограничья, линейный крейсер и 4 тяжелых, модернизированных по самую пробку крейсера, это очень круто. Не хватало только пары десятков фрегатов для выполнения функций прикрытия и для полноценного патрулирования моих владений, но, думаю, с этим тоже проблем не будет. Если у меня получится с проектом проспекта, то, со временем, я смогу выпускать и тяжелые ударные фрегаты. Сейчас же я закинул удочки для покупки технологий простых кораллей, 4-5 поколения. Их я смогу выпускать, даже опираясь на имеющиеся у меня скудные ресурсы. А после модернизации, они смогут бросить вызов фрегатам 8-9 поколения. В это время в мой кабинет заглянула Генжу. Дорогой тебе несколько сообщений. Да-да, сейчас девчонки выполняли функции моих секретарш.